молила его не жертвовать тем, кем он был, ради того, кем он станет. От напряжения его лицо покрылось потом. А тот знал, что исход предрешен, но все еще боролся, желая сохранить образы былой невинности. Его рука медленно поднялась, чтобы расстегнуть ремни на шлеме. Разве костюм его собственный? Застежки открыты, пломбы сорваны, шлем слетел с головы. Но он не умер. К нему ворвался воздух долины, мускусный и сладкий, оживляющий своей свежестью и запахом цветов. Вскоре остатки ненужного костюма были сброшены. Нагим он вбежал в воду. Еще раз гаснущее сомнение пыталось удержать его. Сомнение вполне дозволенное, ибо захватчик чувствовал себя в безопасности. Сопротивление приятно возбуждало, придавая поступку некий лоск. Господствующее чувство покошачье играло с его робкой совестью и давало ей волю думать, что она вольна. А тона обуяло чувство неминуемого завершения. Прикосновение воды к голым ногам электризовало тело. Он больше не видел эту жидкость. Лишь плоть ведала о ней, сладострастно скользившей по его щиколоткам, окутывавшей их в зарождающееся наслаждение, поначалу раздражающее, но сладостное под конец. В Атоне возникал основополагающий смысл, единственное выражение которого должно быть пагубно сильным толчком, столь мощным, что сдвинет горы и оплодотворит озеро. Тепло поднималось все выше, окутывая голени, колени, бедра. Оно ритмично омывало тело нежными касаниями, вытягивая из него глубочайшую силу. Прилив неуклонно возрастал, втягивая его в воспоминания о юношеской руке, путешествующей вверх под девичьей юбкой и касающейся запретного соединения. Но на сей раз липкость ничуть не тревожила. Бурная страсть увлекла Атона вверх и внутрь. Две шкалы, плоти и жидкости, слились под наложенным образом Нониуса, оказавшись в фокусе перед его закрытыми глазами. Не в силах более сдержать себя, Атон погрузился в воду целиком. Вода, местность, вселенная звенели от его нарастающего желания, а из глубин его самых сокровенных притязаний явилась сущность жидкой среды, восходящая, кружащаяся, подвластная громадному давлению, вламывающаяся мощным ураганом и, наконец, взрывающееся в мучительном наслаждении, которое измождает плоть, сокрушает кости и насыщает дух по ту сторону времени. В раю, вы слышали? Любовь построила. О, радость, радость, радость! Какая-то сила извне подкинула его, подняла сквозь вздымавшиеся потоки муки высоко-высоко к свету. Это была ее рука, тепло на его ладони, уводившая от забвения, к которому вела Атона двойственная страсть. Темный бог ждал в конечной точке, существо, для которого страсть и вина — лишь орудие, бог, которому нормальный человек не мог бы служить.